что его радует. Ясья прасад, Бхагават прасад. Такое удовольствие наслаждать духовного учителя. И даже не подозревает человек, который не наслаждает духовного учителя, не радует, какую участь он себе готовит. И когда духовный учитель доволен тем, что мы делаем то, что его радует, мы должны узнать, что вас радует. Что вас радует? Один человек спросил Шрилу Прабхупаду, он был великим Махарадхой, на коне, книги распространял, и он так в храме специально при преданных подошел с книгами, опять с книгами он, и он сказал: Шрилу Прабхупаду, скажите, что вы больше всего любите? И так он с книгами ставил. Что вас больше всего удовлетворяет? И он так на всех смотрел, поскольку он был уже Махарадха. И к Шрилу Прабхупаде я уже обычно говорю, когда, ну, книги, да? И он думает, сейчас он скажет, кто распространяет много книг? И он такой гордый пойдет на Санкиртану. И Шрилу Прабхупада сказал, больше всего меня удовлетворяет. Это любовь к Кришне. Что толку, если кто-то распространяет много книг, но так и не ощущает любви к Богу? Так и не ощущает гуру бхакти. Гуру он не любит, он не испытывает чувств гуру, он не испытывает наслаждения делать то, что радует гуру. Поэтому он хватается за то служение, которое приносит наслаждение ему. Таким образом, надо узнать, что радует духовного учителя на самом деле глубоко. Глубоко. Небольшие общины, немного книг. Гуру счастлив, когда мы вдруг ощущаем привязанность к Кришне. Когда мы становимся устойчивыми в своем сознании. Когда мы прекращаем, когда у нас мы избавляемся от желания критиковать кого бы то ни было. Кутината, Дживахимса и Пуджа. Когда мы избавляемся от желания почести, славы за счет какого-то служения. Когда мы прекращаем искать недостатки в других живых существах и причинять беспокойство критикой. Когда мы на самом деле испытываем очень сильное влечение слушать игры Кришны. Когда мы так с таким удовольствием восхищаемся этим маленьким мальчишкой во Вриндаване. Как нас привлекают игры его чистых преданных. Как мы слушаем Бхагаватам эти удивительные истории. Беседы Нарады и царя Прачина Бархишата. Вкус к слушанию, воспеванию. Когда появляется этот вкус, то мы можем сеять семена преданности в других людях. Потому что только тогда, когда кто-то делает что-то со вкусом, у нас появляется желание это сделать. Даже сытый человек, когда видит, как голодный ест, он сразу думает, что еще что ли что-нибудь съесть. Даже сытый человек... Потому что он видит, как он наслаждается. Он видит, как наслаждается. Чем они наслаждаются, эти кришнаиты? Почему они такие довольные, радостные? Почему они так хорошо относятся друг к другу? Потому что они культивируют это самое важное. Кто-то думает, надо иметь такой суперинтеллект, знать шастры, на санскрите разговаривать. И тогда преданное служение становится недоступным простым людям. А Шичитани Махапрабху говорит, я пришел спасти самых падших. Это кто? В смысле ученые? Интеллектуалы. Надо как в какой-то супернации родиться, надо получить высочайшее образование, надо быть богатым, красивым. Но Махапрабху говорит, не надо вообще этого ничего. Преданное служение доступно каждому искреннему человеку, простому сапожнику. Но если мы превращаем преданное служение в интеллектуальную какую-то элитную организацию, преданное служение становится недоступным для людей простых. И немножко побыв в нашем обществе, они уходят в христианство, в мусульманство, куда-то уходят вообще. Просто деньги собирать кого-то. Мы думаем, что в этом смысл развить интеллект, знать очень много шастр. Мы не понимаем, кто такой Мадхьяма. Мы читаем и понимаем буквально тот, кто очень хорошо знает Писание. А мы думаем, у нас нет интеллекта, мы не знаем Писание. Но вот даже того, что я вот говорю, что это знание из Писания проистекает. Что надо избавиться от зависти, похоти, гнева, жадности. Желание искать недостатки, несовершенства в других, критиковать других, желать славы, почести. И Кришна говорит, все это я провозглашаю знанием. Надо просто узнать, что такое знание. Санскрит или вот эти качества. Кришна называет знаниями качества. И он говорит,

Майпахри Тагьяни, дословный перевод. То, чье знание украдено иллюзией. Чокнутые, безумные, говорится. Их знание украдено иллюзией. А они кто? Знанием качества называются. Кто они? Нет. Вот следующие, они называются мудрецы. Мудрецы. Но в санскрите их почему-то называют асура. А кто такие асура? Занятые поиском абсолютной истины. Асура. Век Кали эти четыре категории. И чтобы не беспокоить никого, говорят, ну это нуждающийся. Это вот он просто страдал. А этот чего любопытный. А этот такой мудрец. Ну смотрите, какая компания интересная. Как в басне Ивана Андреевича Крылова. Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. И вот решил осел, козел, мартышка и косолапый мишка сделать варнашем. И они говорят, допустим, ну кто будет шудрой? И все так раз сразу куда, на кого? А он стоит такой, он даже не слушает, он так дремлет. Он так думает. Что он говорит, что, братья? Они говорят, ты как насчет, у нас такая есть классная должность, вообще самая почетная. И они начинают его вдохновлять. Быть шудрой. Он говорит, ну а что, мудхи будешь называться? Не, они говорят, шудрой будешь называться. Другой говорит, ну а кого сделаем ващей? Как вы думаете, из троих? Мартышку? Ну кого в огород-то все пускают? Такого ващу хотите? Вы понимаете, да? Какие ващи иногда бывают? Запустили. Кшатриям кто? Ну, конечно же, медведь, самый здоровый, так сказать. Морда здоровая, как даст, убьет сразу. Мы думаем, что это и есть кшатризм. Как даст, сразу убьет. И всегда без разбора наезжает. И всегда услужлив такой, медвежьи услуги делает. Медведь. Ну, а потом мартышка говорит, ну, вы знаете, да, гардаба кто такая? Гардаба, обезьяна. Вы знаете, да, что все саньяси такие, ну, падшие, они сравниваются с кем? С обезьяной. Ну, и обезьяна говорит, ну, ладно, тут уже больше ничего не остается, я уж вас возглавлю. Но гардаба, она несет удивительную природу, которая описывается Рупа Госвами, она называет сакалера ашанта, сексуально озабоченный. Да, она всех до одного имела. И всех остальных, кого она еще не имела в виду, она уже их все равно имеет. Она такая вот. И там в конце басни, что он говорит? Вот видите. Поэтому, чтобы создать общество, мы должны, по крайней мере, те люди, которые пытаются создать общество, это мы, потому что Прабхупада на нас возложил, на каждого здесь сидящего, создать это общество. Мы должны просто научиться культивировать знания и прекратить культивировать невежество. Тогда мы сможем создать все это. Все будет здорово. Поэтому Прабхупада говорит, варнашрама только тогда можно создать, когда есть первоклассные личности. Люди первого класса. А в чем их первоклассность? Что они знают санскрит? Что они говорят по-английски? Да, какие? Правильно. О которых я только пока еще говорю. Хари Кришна, спасибо большое. Те, кто постиг мудро свет, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы не делали, находясь в другом теле? Вернее, что мы делали, находясь в другом теле. Пожалуйста, может быть, есть вопрос? Да. Есть такое условие, что тот, кто проповедует, он в первую очередь проповедует кому? Себе. Вот это я все по поводу себя. Поэтому успокойтесь. Хотя бы это примите. Что я все только о себе. Ну, а дальше у кого там? Поэтому не беспокойтесь. Я никого здесь не имел. Ни как вот. Почему так происходит? Потому что мы слишком долго были животными. В животных телах. И наше тонкое тело попало в тело человека. А ценности и качества, которые мы культивируем, качество кого? Да, точно. Качество с прошлой жизни. Так спим. Или когда хотим почитать, ух ты. Знаете, сколько много можно увидеть необычных действий таких. Просто люди ненаблюдательны. Если вы обучаетесь чему-то, вы очень быстро можете расшифровать, у кого какие качества. Даже когда человек смеется, как он делает, вот один человек, он смеялся, так делает. Что так такое делает? Это есть такое. Удивительная способность. Это целая наука, как можно распознавать эти вещи. Факт нам, так сказать, редкий дар. И мы должны его правильно использовать. Потому что у нас столько всего этого. Но поэтому мы говорим, у меня нет интеллекта, но интеллект вот он, есть, все есть. Мы говорим, его нету, потому что мы привыкли, что его не было. Поэтому, да, мы тоже сняем еще себя с прошлым. Мы же с прошлым. Настоящее это следствие прошлого. И когда, представьте, сидит человек в человеческой форме, ему говорят, ну ты че? Он говорит, да у меня нет интеллекта, у меня нет качеств. Видимо, просто он еще не понял, в каком он теле. Поэтому он говорит, когда спит человек, вы видели, да? Или ножками так тик-тик-тик. У нас, мы же в век Кали родились. Представьте, мы вторую парарху здесь находимся. Еще это все чудо. У нас нет всего интеллекта, вторую парарху. 311 триллионов 40 миллиардов, это вот 100 лет Брама. И мы сейчас с вами, Брахма 51 год, у него уже седина появилась, борода, лопаты, вся. И мы все это вот как-то говорим. Не, у нас нет интеллекта. Нету. Мы все не можем осознать важность человеческой формы жизни. Мы не можем говорить, вот сейчас вот здесь никто не может сказать, у меня нет интеллекта. Но мы слышим эти слова. Я не могу, да у меня нет качеств, ну что, у меня образования нет, у меня. Мы все время говорим, у нас нет того. И в конце один человек был такой знакомый, он вместо «а» все время «а». А был такой случай, один человек мне рассказывал, у него есть друг, он тоже слушал лекцию в Красноярске, и он говорит, у меня есть друг, говорит, вот Лакшми Нарайана, говорит, не поверите. Когда ему вообще очень плохо, не в моготу, он говорит, едет в лес, вырывает яму зимой отсюда, в тулуп заворачивается, засыпается ветками и 5 дней спит. И он говорит, только после вашей лекции я понял, кем он был в прошлом году. И говорит, такой грубиян. Вот откуда у человека? Реально существующий, я вам рассказываю реально.